Глава 4. Солдат войны не выбирает. «Алекс, Андрей здесь остается?» Диего кивнул на Морозова, все еще торчащего за столом перед монитором БПЛА. Фыркнув сизым облачком авиационного керосина, запустился один, а следом и второй вертолет. Поляна наполнилась ревом турбин и разбойничьим посвистом лопасти, что даже орать стало бессмысленно. Кайда отрицательно помотал головой и, подойдя, хлопнул Чупа-Чупса по плечу. «Закругляйся, маэстро. Оставь оператора с напарником и в геликоптер. Напомни сеньору Тиньенте Коронель, чтобы радиосвязь проверил, и корт прихвати». «Я воль!» – пропала Морозовская в грохоте и ветре. Пара Белл-412, слегка клюнув носом, легла на боевой курс. Подполковник, откатив дверь переборки, вышагнул в транспортный отсек. На скамейке взъерошенным воробьем сидел Андрей, баюкая дальнобойный корт. Напротив открытого проема у турели с М-60D стоял Копелев. Ремни страховочного лифчика плотно облегали грудь в оливковой униформе. Белый шлем с черным стеклом забрала закрывал пол лица. Евгений, широко расставив ноги в тропических берцах, крепко держался за рукоятку и ствольную коробку свиньи. Заправленная пулеметная лента дремала на рифленном настиле. Кайда, щелкнув переключателем тангенты, включил внутреннюю связь. «Капа, начиная с арьергарда, потом по головной. Среднюю выбьет вторая вертушка. Наперво гаси движки, потом резину дырявь. Чупа-чупс на подстраховке. Языка постарайтесь оставить. Гуд?» Офицер, не меняя позы, понимающе кивнул и взвел затвор пулемета. «Сделаем, командир!» В наушниках откликнулся Морозов. «Раз врач говорит в морг, так тому и быть!» Александр, мазанув взглядом весельчака, перевел рацию на передачу в эфир. «Носорог, готовность 0, сейнер на исходную». «Принял». Тут же откликнулась в наушниках. «Запускаю кирогаз». Подполковник поправил тактические очки и встал рядом с Копелевым. Поток находящего воздуха в основном мчал мимо, лишь часть втягивала в отсек, пузыря одежду и приминая ежик волос. Он поднес к глазам бинокль. Зодиаки, взбесившимися метеорами, целеустремленно гнали к венесуэльскому берегу, хотя в лодках уже заметили погоню. В оптику было прекрасно видно напряженные лица в камуфляжной раскраске. Диверсанты оглядывались на нагоняющие вертолеты, не пытаясь навести штурмовые винтовки, что висели на ремнях у каждого. «Тертые калачи!» – одобрительно буркнул подполковник, переводя бинокль с одной лодки на другую. «А то!» – голосом Чупа-Чупса ожили наушники. «По-любому лохов в рейд не пошлют. Все по-взрослому». М-60 застучал вдруг, будто град сыпанул по металлу крыш. Строчки трассера рванули и зримо догнали замыкающий зодиак. Фейерверком брызнули искры от висевших на трансовых досках моторов. Буруны еще не усохли, а трассер перескочил на резину баллонов. Все изменилось настолько быстро, что Кайда сморгнул. Секунду тому зодиак, глиссируя, резал волну и будто по взмаху волшебной палочки оверкиль и уполз под воду. А пулемет, смолкнув на секунды, сыпанул новую пригоршню свинца по головной лодке. Но на перегонки уже летели желто-красные огоньки от второго вертолета. Они били в моторы, рвали баллоны второго зодиака. Через 20 секунд Рио Мета буднично катила свои воды, не обращая внимания, что среди прочего мусора на поверхности барахтается 7 человек. «Алис, как корова языком!» Выдохнул Александр и повел бинокль вправо. Из-за дальнего поворота, распустив гренадерские усы под форштевнем, стремительно набегал патрульный катер. Комендоры в ярко-оранжевых спасжилетах и белых касках торчали у носового автомата. На корме суетились матросы, что-то таская, перетаскивая. Пирамидой Хеопса возвышался капитанский мостик, где на открытой площадке виднелись фигуры. «Носорог, подбирай плотву!» Кайда, придавив кнопку передачи тангенты. «Да поспеши, утопленники нам без надобности. Встречаемся в Пуэрто-Паэс». «Я воль, гер оберс-лейтенант», — рявкнули наушники. «Уно моменто». «Я воль, я воль. Сам ты», — гер на всю голову, — огрызнулся в эфир Александр. «Работай, не улыбайся. Роджер». С высоты 400 метров гавань напоминала кочергу. Узкая протока по идеальной прямой уходила вправо, оставляя широченное рио Ориноко, и, повернувшись под прямым углом, через полкилометра упиралась в пирс. Сам Пуэрто-Паэс остался позади. Серо-красно-желтые крыши домов кубиков в паутине коричневых дорог на изумрудном паласе садов и лужаек. Пастораль. Здесь же вольготно жили не тужили господа флотские. Речная пограничная бригада, генерал-аншеф Хосе Антонио Паэс, держали один из опорных пунктов, типа заставы. Хотя, ежели сказать по правде, вполне себе тянуло на нехилую базу. Пара десятков катеров, лодок и прочих водоплавающих посудин облепили пирс. На берегу серебристые эллинги, серая казарма в форме каре, черное пятно вертолетной площадки. Вот к нему-то и потянулись вертолеты. Едва геликоптеры крепко уперлись лыжами в асфальтобетон, пилоты выключили двигатели. Несущие винты, отстегав лопастями напоследок воздух, устало обвисли. Распахнулась дверь, и первым спрыгнул Диего. Он оглянулся и призывно махнул рукой. Не дожидаясь, тут же энергично зашагал к ангару, где поджидали двое, покуривая сигареты. Судя по шевронам, спецназ морской пехоты, бригада генералиссимус Франциско де Миранда. Завидев подполковника, они скоренько побросали недокуренный табак и в пыль растерли окурки подошвами ботинок. Наблюдавший за этим ритуалом Чупа-Чупс, неспешно шагавший рядом с Кайдой, умилился. «Мля, наш стиль, правильные пацаны!» «Лихие хлопцы, что и говорить», — ухмыльнулся Александр. В отличие от Морозова, он двигался налегке. Тактический рюкзак не в счет, считай несессор путешественника по нынешним временам. Андрею уже приходилось переть крупнокалиберный корт в камуфлированном кейсе. Вещь казенная, где попадя не оставишь. «Если они в таком же стиле колумбийских командос придавят, первым сниму шляпу». «Сомбреро, командир!» Поравнявшись с ними, хихикнул Копелев. «Помочь, Андрюха, или мы гордые?» «Не, мы не гордые!» Чупа-Чупс тут же вручил поклажу офицеру. «Вообще-то я думал твой Сидор взять», уныло вздохнул Каппа, принимая кейс. «Личное оружие, как-никак, при себе положено держать». «Для товарища ничегошеньки не жалко», дурашливо улыбнулся Морозов, облегченно встряхнув плечами. «Тем более дуршлаг штука общаковая. Считай, твоя очередь, водоплавающий». Пока они подходили, Диего весело тараторил, жестикулируя столь энергично, будто собирался вспорхнуть. «Вот чешет по-гешпански», — присвистнул Капа, обливаясь потом. Венесуэльское солнышко, зависнув в зените, от щедрот выплескивало ушат за ушатом, да и корт полутораметровая дура еще та, почти 15 кило. «Как на родном, аж завитки берут». «Да гешпанский есть родной». Андрей, скосив взгляд через плечо. «Дуркуешь, паря?» «Развлекаюсь помаленьку, пока время терпит», — облегченно вздохнул Копелев, оказавшись в тени ангара. «Вон, а компаньерос как каблуками щелкает. Диего красавчик верняком послал принести то не знаю что». «Хорош языками чесать», — шикнул на офицеров Кайда и, кивнув на стремительно исчезнувших в полумраке ангара морпехов, прищурил один глаз на сеньора Тиньента Коронель. «Какие новости?» «Самые-самые!» Физиономия сеньора-подполковника сияла, словно новая монетка в один еврик. «Погранцы на подходе, везут немалый улов. Кстати, что означает это слово «плод-2»? Надеюсь, обидное ругательство?» «Увы, коллега», — развел руками Александр. «Плотва всего лишь мелкая рыбка. Кстати, вполне съедобная». «Жаль», — протянул Диего чуть разочарованно. «Звучит смачно». «Если командир прикажет, сеньор Диего», — невинно улыбнулся Морозов, — «с большим удовольствием пополню ваш запас бранных словечек, и не только русских». «Командир не прикажет», — хмуро глянул подполковник и, повернувшись к венесуэльцу, поинтересовался. «Пирс, так понимаю, недалече?» «Угу, буквально метров 350», — махнул рукой на запад тот. «Если через ангар, то еще короче. Двинули? Не возражаете?» «С чего возражать?» Покладисто согласился Александр и, отстегнув с разгрузки фляжку, сделал пару глотков. «Эх, и жарень у вас, но... Как известно, солдат войны не выбирает, а мы люди служивые. Двинули. «Все, маэстро, принимай аппарат. Извини, танка не было». Ехидно улыбнулся Копелев, дождавшись, когда отцы командира отойдут на пару-тройку шагов. «Твой черед бандуру переть». «Не возражам-с». Чупа-чупс легко подхватил кейс и молодецки вскинул на плечо. «Не отставайте, дяденька военный. Понимаю, вы уже старенький. Терпите, служба. Сидор мой прихвати, будь добер». «Вот крендель». Восхищенно покрутил головой Евгений, снимая с плеч офицера рюкзак, и тут же едва не уронил на землю. «Мля, ты чем там затарил? Ведро бульбы контрабандой с родины припер». «Не». Старший лейтенант с беспечным видом бывалого курортника вышагивал за подполковниками. «Скажу как родному, братан, там золото инков». «Тьфу ты, обормот». Капа попытался пристроить морозовский рюкзак себе на левое плечо. Куда там? Матюгнувшись в голос, он перехватил его за верхнюю ручку, мысленно моля Бога, чтобы та выдержала. «Ты как все это тащил?» – буркнул Копелев, догнав Андрея. «Легко и с песней». Чупа-чупс, насвистывая веселый мотивчик, шпарил себе, да еще и по сторонам таращился. Ангар внутри оказался, что сундук в пещере Аладдина, набит всякой всячиной, милитаристской, понятное дело. Андрей подмигнул заговорщицки. «Не журись, друже, открою секрет. Потом, наверное». Они оказались на пирсе вовремя. Катер только-только подходил. Тут же скучал старый знакомый, Урал 4320, 300-й мастодонт. На его фоне Хамви, порядком разомлевший от жары, смотрелся машинка из детской песочницы. В кузове грузовика под частично откинутым тентом дисциплинированно посиживали командос в полной боевой, и квелыми парни не выглядели. Едва с борта полетел канат, как из американца выпрыгнул рослый сержант-майор де Терсера в традиционной оливе. Уставная панама плотно сидела на голове добромолодца. «Видал?» – Копелев кивнул в сторону брутального крепыша и звучно выдохнул, аккуратно ставя морозовский рюкзак у ног. «Это тебе не хухры-мухры, а цельный старшина первой статьи, бугор в тутошнем табеле о рангах». Старшина коротко рыкнул, и спецназовцы горохом посыпались из-под тента. 8 бойцов тут же построились вдоль борта Урала. Еще команда, и они энергичной трусцой побежали к обрезу пирса. Там уже матросы мотали на кнехты канаты, намертво крепя. Звучно хлопнул перекинутый на катер деревянный трап, и команда, шустро перебежав по нему, рассыпались по палубе. Диего, стоявший в компании Кайды и давешних морпехов метрах в 10 от трапа, покосился на сержанта-майор де Терсера. Спецназовец, поймав взгляд подполковника, кивнул и в хорошем темпе рванул к пограничнику. Оказавшись на палубе, целенаправленно направился на бак к открытому люку. Двое командос тут же пристроились за ним. Бдевший с автоматом на плече матрос покосился на приближавшихся и отошел на пару шагов. Не теряя ни секунды, троица исчезла в трюме. «Здравия желаю, господа подполковники и...» Стукнула дверь надстройки. На палубу вышагнул Еремеев, прищуриваясь от скакавших бесенятами по воде бликов. «Тиньенто де Навио, Альферес де Навио». Следом появился лях, за спиной которого маячила довольная физиономия смоляка. Офицеры быстро спустились по трапу. Диего отдал честь и, довольно улыбаясь, протянул открытую ладонь. «Одна плод-два или крупняк имеется?» «Да кто ж его?» – дернул плечами носорог, пожимая руку венесуэльцу. «Приказа на экспресс-допрос не было, а наружу. Банан их разберет. Мы их в трюм определили. Там, конечно, не Хилтон, но и мы не прислуга». «Разберемся». Сеньор Тиньенто Коронель полуобернулся к морским пехотинцам. «Компанерос, знакомьтесь, Тиньенто Алехандро Гуаль и Альферес де Навио Модесто Кареньо». Гуаль сдержанно кивнул, а Модесто, восхищенно блеснув глазами, улыбнулся. «Вон, а уже ведут, бедолаг». Оглянулся на катер смоляк. «Цельных 7 штук!» Действительно, под бдительным конвоем команду с пленных вели к трапу. После принудительного купания в Рио Мета бравый вид был утерян безвозвратно. Почти все шлепали босыми ступнями по рифленым листам палубы. При этом скованными сзади руками они придерживали камуфлированные брюки. Венесуэльцы недоуменно переглянулись, разглядывая столь необычную процессию. Еремеев, перехватив взгляды, ухмыльнулся. «Это я посоветовал, чтобы вели себя паиньками. Опять же, психологический дискомфорт налицо. Прием простой, но надежный. Штаны сзади от пояса до гульфика, чик ножичком и гуляй себе, но медленно». «Гуманно», — оскалился Диего. «Считай, дополнительная вентиляция». «Ага, вентиляция, полная». Николай изобразил невинную мину на физиономии. «Труселя тоже подрезали. Да куча. А вот боты они сами скинули, чтобы не утопнуть. Очень-то жить захотелось, так полагаю». Модесту, не удержавшись, хихикнул по-девичьи в кулак. Диего укоризненно глянул на него, но и сам засмеялся так озорно, будто не матерый офицер разведки, а прыщавый тинейджер. Тем временем колумбийцы просеменили мимо. «Опа! Какая встреча!» – завопил подполковник, уставясь на одного из пленников. «Лопни мои глаза, если я ошибаюсь!» Кайда вопросительно посмотрел на сеньора подполковника. У того злой радостью озарилось лицо. «Герр Хорхе Агуделло, начальник штаба 1-го батальона сил специальных операций сухопутных войск Колумбии!» «Куда ж вас, сударь, к черту занесло?» Негромко по-русски пропел Чупа-Чупс, с любопытством разглядывая единственного обутого пленного. Того уже бесцеремонно выдернули из унылой цепочки, и сам сержант-майор де Терсера, крепко ухватив за предплечье, вел к офицерам. 51 час назад. Чубаров потоптался у зашторенного деревянными жалюзи окна. Раздвинув пальцами ламели, посмотрел сквозь мутное стекло наружу и хмыкнул. «Все-таки у нас больше общего, чем кажется с первого наскока. Окна наверняка отродясь не мыты. На жалюзи слой пыли, хоть картошку сади». Он машинально потер пальцы друг от друга, стряхивая серый налет. Облачко взвеси неспешно расползлось в воздухе пронзенным солнцем. Полковник задумчиво подсокал языком и глубоко вздохнул. «Так вот, товарищи офицеры, военно-политическая ситуация в республике следу...» Облачко пыли тихой сапой подкралось к носоглотке Чубарова и при очередном вздохе нырнуло в ноздри, пощекотав слизистую. «Пыли вид до лампочки, профессор ли ты МГУ или босяк с Малой Арнаутской, как говаривал классик». Антон Иванович часто-часто заморгал, словно школьник, нюхнувший канцелярского клея, коротко всхлипнул и... Пчи-пчу-пчиха! Трехпатроновая очередь задергала вниз вверх голову офицера. Кайда и Еремеев переглянулись, чинно восседая на стульях с хлипкими то ли от возраста, то ли от тягот службы ножками.